приют комедиантов или творческие посиделки в поселке советских писателей «Красная пахра». Модест, ты гений. Когда слухи об очередной возможной девальвации рубля стали беспокоить общественность, мама стала подготавливать Модеста. Первым делом, как будто вскользь, сообщила о случайной встрече в Елисеевском гастрономе с Марией Мироновой, и та, между прочим, настоятельно рекомендовала срочно вложить куда-то деньги. В качестве одного из вариантов посоветовала купить дачу в Красной Пахре, поселке советских писателей. На следующий день мама якобы разговаривала по телефону с певицей Гелией Великановой и тоже про покупку дачи. Певица Капа, Капиталина Лазаренко, Филипповской булочной, Сашенька Дыховична и многие другие в течение недели встречались, звонили и говорили только об одном — купить дачу. Каково было наше удивление, когда вскоре Модест, с силой закрыв крышку рояля, четко произнес, что знает, что нужно делать с деньгами. Нужно срочно и немедленно построить или купить дачу. Началось следующее действие в пьесе, поставленной мамой, под рабочим названием «Модест, ты гений». Неделя, посвященная прозорливости, деловитости, находчивости Мони, проходила с успехом. Мама трудилась с полной отдачей, сообщая всем друзьям и знакомым об удивительных способностях, открывшихся у мужа.